496. Осознание реальности движения в мыслях приводит к пониманию того, что мысль и сфера ее проявления представляют собой целый мир. В момент засыпания впечатления, получаемые из этого мира, очень ярки и конкретны. Момент перехода этот очень замечателен своими возможностями. Проявим внимание и наблюдательность.